А между тем, через бездну пространства, на Землю смотрели глазами полными зависти существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, превосходящие нас настолько, насколько мы превосходим вымерших животных, и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы. Герберт Уэллс. «Война миров». Начинается. Я чувствую, как меня ищет луч обновления защиты, как он вспыхивает в триумфе, нащупав мою кожу. Я чувствую, как серебрятся мои глаза, пока я кручусь, падаю на пол. «Что не так?» — спрашивает Финч. «Мне нужно пространство. Не могу дышать». Он все равно продолжает нависать надо мной обеспокоенный. «Сильвер». Я отворачиваю лицо. Ему нельзя видеть мои глаза. Кожу щиплет по всему телу. Мне нужно уйти. Я вскакиваю на ноги, отталкиваю его. «Что? Но почему?» Я дергаю дверь, но она заперта. Наверное, Финч ее закрыл, чтобы нас никто не побеспокоил. Я в ловушке. И моя защита обновляется. Соединяет меня с кораблем против моей воли. Кожа сияет. Луч пытается выдернуть меня из метаморфозы, обнажить меня до истинной формы, чтобы ему было проще сканировать кожу. Я прячу руки. Чувствую, как мое тело постепенно охватывает серебрение. «Ключ! Дай мне ключ!» — требую я. «Сильвер, посмотри на меня!» В его голосе отчаяние. Он пытается удержать меня, но я стряхиваю его руки. «Что, черт возьми, происходит? Пожалуйста!» Я задыхаюсь. «Выпусти меня!» Он возится с ключами, но я больше не могу ждать. Сейчас он увидит, что я такое. Я поворачиваю ручку и прилагаю все свои силы, чтобы выломать запертую дверь. Распахиваю ее. Быстро перебираюсь по террасе на крыше и карабкаюсь через ее край, игнорируя зов Финча. На помощь мне приходит дерево. Я седлаю его ветвь и прячусь глубоко в тени, где, наконец, чувствую себя в безопасности. Он до сих пор продолжает звать. Слышен звук лопающей двери, бегущих ног. Моя кожа леденеет и сияет. С меня полностью спадает человеческая форма. И вот я вся в серебре. Я снова харибдианка. Слышатся голоса. Финч появляется внизу на парковке. Лает Пеппер. Я спрыгиваю с дерева в траву, приземляюсь на четвереньки, тяжело дышу. Сердце стучит, а потом я бегу вдоль тропинки между деревьями. Мне нужно спуститься с холма, мне... Холодный луч леденит. Опушка подсвечена, но не лунным светом, а зависшей над ней харибдой. Я окружена со всех сторон. Они снова меня нашли. Я не могу двигаться. Я попала в ловушку захватного луча. Свет пульсирует. На моих глазах брюхо корабля раскрывается, словно металлический цветок. В его центре бесчисленным количеством цветов вращается воронка. В луче я теряю вещественность. Белый свет. Земля полностью исчезает. И теперь я нахожусь в комнате. Белый, неприветливый, слепящий. Я стою на четвереньках, полностью в серебре. Одна. Не видно, где кончаются стены и начинается потолок. Никаких порталов, только бесконечный холодный белый цвет. А потом я понимаю. Я в камере исправления поведения. Я снова на Харибде.